Ночью меня будили дважды. Оба раза рев моторов. Кто-то приехал и уехал, хотя основная масса грузовиков осталась на месте, что означало, что поиски продолжались. А пусть ищут. Утром проснувшись, как раз светать начало, я проверил сначала ногу. Да, есть стреляющая боль, когда двигаю ею, но не коленом. Да и опухнуть не успела. Пришлось ослаблять повязку. Потом проверил уровень зарядки накопителя. Нормально, должно хватить. Сразу же, достав нужный амулет, вставил накопитель и заживил сначала колено. Похоже, оно у меня немного выбито было, так как со щелчком встало на место. Это отчетливо чувствовалось, после чего заживил все ссадины и ранки. Даже следов не осталось. Заряд не полностью истратил. 5% осталось. Так что вставил этот накопитель в амулет-поисковик. В зарядном устройстве уже другой находился. Поэтому медлить я не стал. Сразу проверил амулетом, кто есть вокруг. До грузовиков было 300 метров. В зону действия поисковика попадали. Там было 18 человек. Видимо, водители. Возможно, командир. Больше на расстоянии дальности действия амулетов никого не было. На зверье я внимания не обращал. Они мне не нужны. Это хорошо, что рядом никого, видимо, поиски ушли куда-то в другую сторону. Но все равно задерживаться тут не стоит. А один из водителей оказался одаренным. Первым одаренным, что я встретил на Аргоне. Неинициированным, естественно. И наверняка не знающим, что у него есть дар. Мне он не интересен. Все равно раскрыть ему дар не смогу, да и не умею, так что просто отметил, что одаренный тут все же есть. И все на этом. После этого я решил, что пора позавтракать. Достал 2 свежих, слегка пожухлых огурца, полукруг колбасы, консервы я решил экономить. И позавтракал. Хлеба не было, без него так себе пища. Но полкруга навернуло легко. Да и огурцы вкусные оказались. Соль в баночке у меня была. Позаимствовал в летной столовой солонку, когда мимо пробегал. Жаль времени, покопаться в кладовых не было. Еще бы что съестное прихватил. Но я тогда торопился. В это время в лесу явно появились люди. Лесные жители выдавали это своей тревогой. Что, с утра по моим следам идут? Выбравшись из кустарника, я пробежался в сторону, где были чужаки. По моим следам, вдавленные отверстия от костыля хорошо были видны, шли 2 охотников, следопытов. И до взвода солдат. Это все. Что-то маловато. В грузовиках 2 рот могли привезти. Где остальные? Надо бы поинтересоваться. Обойдя группу стороной, догнал со спины и отбил 2 солдат. Те чуть отстали. Мне бы одного хватило, но было 2. Одного наглухо, удар в висок был, а 2 оттащил в сторону, там и разговорил. Ясно, остальные вдоль обоих берегов местной речки идут с собаками. Старший офицер решил, что я по реке ушел. Вот и искали место выхода. Небольшая группа вчера под вечер нашла парашют. Но тут стемнело, переночевали и вот двинулись по следам, пока на меня не наткнулись. В ранцах у обоих солдат были припасы. Немного, те уполовинить их успели. Сухпайки, но я забрал все, как и 1 из фляг. Ну и 1 из винтовок. В мой ранец пайки не вошли. Пришлось 1 из трофейных брать. Винтовку на плечо, а ранец я нес в руке. Пропажу солдат пока не заметили. Тела их я срезанными ветками закидал, чтобы не сразу обнаружили. После чего, обойдя поисковую группу стороной, они до опушки дошли и замешкались там. Следопыт изучал все следы вокруг, пытаясь понять, куда я делся. Я же вышел к лесной дороге и по обочине, поглядывая вокруг, направился к опушке, то есть к технике, что там стояло. Я подумывал угнать 1 из грузовиков, но этого делать не пришлось. Заметив, что в кузов одной из машин грузят пустые термосы из-под пищи, понял, что сейчас эта машина поедет в город за обедом для тех рот, что ведут прочесывание. Отойдя в сторону, я нырнул в траву и так с ранцами в обеих руках добрался до машин. Правда, вокруг техники трава вся вытоптана была. Незаметно не подберешься. Но я воспользовался тем, что часть солдат отошли в сторону. К одной из машин. А часовой отвернулся, метнулся к нужной машине и забрался в кузов, спрятавшись среди бидонов. Ждать пришлось почти час. Пока я не услышал, как хлопнули двери, заурчал мотор, и грузовик куда-то поехал. Не особо торопится, как я посмотрю. Значит, ехать им недалеко. Куда, интересно? Взяв планшет, я включил фонарик. Темно было в кузове. И осмотрел карту. Ага, тут в 13 километрах находился небольшой городок. И я готов с кем-нибудь поспорить, что едем мы туда. Да, 40 минут туда по таким полевым дорогам и столько же обратно. Как раз к обеду вернуться. Машину я решил не брать. Это след, уехала и вернулась. Кто узнает, что у той был пассажир-заяц? Перебравшись к заднему борту, придерживая полог тента, я смотрел, как опушка удаляется, пока не скрылась за складками местности. Сама местность тут была открытая. Ни лесов, ни рощ, что меня не устраивало. И мне нужно сразу уйти с дороги и укрыться. Но была небольшая речушка на пути. К мосту те не поедут, слишком далеко. Но есть брод. Тот даже на карте отмечен был. Вот там у меня имеются все шансы незаметно соскочить, покинув кузов машины. Когда мы проехали брод, и грузовик, ревя мотором, начал взбираться на противоположный склон, я выпрыгнул из машины, придерживая оба ранца, и замер на дороге, пока грузовик не скрылся за обратным скатом. Отлично, не заметили. Вскочив, пригибаясь, я побежал к кустам, разросшимся на берегу речки. Вокруг никого, вдали вроде телега ехала, но слишком далеко, чтобы оттуда меня рассмотрели. Опустив бинокль, я убрал его в чехол. И так вдоль речки направился вниз по течению. Все равно это почти в нужную мне сторону. Отойдя так километров на 7, забрался в кустарник и пообедал. В этом месте русло поворачивало. Дальше мне с речкой не по пути. Днем идти смысла не было. Поэтому я решил подремать, чтобы выспаться и спокойно идти всю ночь. Амулет-поисковик был настроен на охрану, и я спокойно уснул. Не сразу. Повозился с полчаса, сон все не шел, но вскоре все же уснул. Надо будет, как проснусь, надеюсь, к наступлению ночи, достать из зарядного устройства накопитель. Сколько-то тот зарядится, и вставить его в амулет ночного видения. Тот совсем разрядился. Ну и дальше забег. По примерным прикидкам, за ночь я должен быть на месте. Но это если весь путь преодолею быстро. Мне где-то километров 30 осталось, и я буду на месте, где сработал поисковик на драконью магию. Вытерев пот со лба, я быстро спустился по крутому склону оврага, больше съехав на заднице и поправив сбившуюся на бок винтовку на плече, побежал дальше. Оба ранца все так же были со мной. Самое ценное за спиной, а второе с продовольствием в руках. За ночь до места добраться я не успел. Тупо проспал, в полночь только проснулся, часть ночи потеряв на этом. Но до рассвета смог достигнуть этого оврага. На карте его нет, но вроде тот вел в нужную мне сторону. До самой реки, рядом с которой я пролетал, оставалось 12 километров, но амулет обнаружил драконью магию не в ней, а на берегу. Я примерно прикинул, мне еще километров 10 до этого места топать. Как я и думал, овраг оказался мне не по пути. В сторону уходил, но хоть 2,5 километра по нему пройти смог, Поднявшись на склон, я посмотрел на засеянное поле. Уже появились ростки, но слишком маленькие, чтобы незаметно добраться до того дальнего леса, что виднелся на горизонте. Достав бинокль, я осмотрелся. Крестьян было хорошо видно. На соседнем поле что-то делали, вроде навоз с телег раскидывали. Достав карту и еще раз изучил ее, хотя столько раз смотрел, уже запомнил все, но та помогала сосредоточиться. Лес вдали крупный. Одной стороной выходил на реку, другой — на это поле. Обширный лес. Вдоль реки почти на 160 километров раскинулся. Именно там, где-то над этим лесом, и сработал мой амулет, когда я пролетал мимо. Чуть левее велась дорога как раз от оврага, у кромки которого также пробегала полевая дорога. И по ней ехало несколько мотоциклистов. Военные, это сразу заметно. А им навстречу ехал другой мотоцикл, даже скорее мотороллер трехколесный. Грузовой, с небольшим кузовом, где на скамейке сидели две женщины, спиной по ходу движения, а за рулем пузатый мужик. Разминувшись с военными, мотороллер свернул к полю, где шли работы по удобрению полей. Туда еще три телеги подъезжали, полные навоза. Еще раз осмотревшись, я понял, что на шару не проскочить. Тут нужно темноты дожидаться. А до нее еще далеко. Вот так, скатившись вниз, я осмотрелся и направился чуть дальше, за поворот оврага, но тут же вернулся. Оказалось, там двое парней лет 20 монотонно работали косами. А третий, старше их лет на 10, сначала собирал граблями, а потом вилами закидывал все на телегу. Странно, что скошенной траве просохнуть не дают. Видимо, куда-то отвозят и там уже на просушку. Да и вообще весна. Чего это они так рано заготавливать начинают? Или у них корма для животины закончились? Так выгоняй стадо на луга. Свежая трава, животина сама себя прокормит. Ладно, это их дела. Вернувшись по оврагу по своим следам немного назад, я устроился в небольшом ответвлении. Тут и не спрячешься. Голые склоны, никакого кустарника. Спокойно стал ожидать наступления ночи. Нет, лучше посплю. Нарвал травы охапку, прикрылся ею, а склоны оврага густо поросли травой. Не зря же те трое так добросовестно заготавливали сено. И спокойно уснул. Амулет на предупреждение настроен, только я снизил зону контроля до 50 метров. А то рядом дорога, постоянно будет поднимать. И вот так уснул.